Второй безголовый труп принадлежал мужчине и находился примерно в таком же состоянии, что и женский. Человек, когда его застигла смерть, сидел непринужденно развалясь в кресле в холле перед кабинетом одного из замов. Он так и умер, положив ногу на ногу. У несчастного отсутствовали обе кисти. Оставляя после себя в пыли рифленые следы, Артур подошел к мертвецу и потихоньку опустился на корточки. Возле левой ноги лежало что-то блестящее. Не сводя глаз с мумии, Коваль потянул на себя пластмассовый предмет, похожий на узкую клетку для яиц или на ячеистую внутренность конфетной коробки. Из 10 ячеек 7 были свободны, а в 3 покоились полные ампулы с мутной жидкостью внутри. Артур перевернул упаковку, сдул приставшие к пластику пылинки. Значительная часть этикетки отсутствовала. То, что ему удалось прочитать, не добавило ясности. Вакцина номер 3/1. Препарат комбинированного, активен против штаммов, блокирует синтез. Режим дозирования 4 раза в сутки. Так, шприц-тюбик у охранника в подвале, у тетки на лестнице, а у этого кадра целая батарея ампул. Очень похоже, что все они страдали и умерли от одной и той же болячки. То ли не сумели вовремя принять лекарство, то ли вакцина номер 3 перестала действовать. Добравшись до 3-го этажа, Артур был вынужден присесть на подоконник, чтобы немножко перевести дух. Он не помнил наверняка, но вряд ли на 31-м году жизни страдал одышкой и аритмией. Путешествие по мертвому институту его доконало. Очевидно, 20 лет в капсуле не прошли даром. Организм наверняка нуждался в поддерживающей терапии, в укрепляющих лекарствах. Если бы он мог хоть что-то вспомнить из этой области. Внешне мускулатура выглядела прекрасно, но с каждым шагом он все больше слабел. Хотя Ковали помнил, где оставил лом. На то, чтобы вскрыть парадный вход, сил ему не хватит. Нечего и думать. Придется уходить через окно. Напротив окон курилки раньше находилась крохотная площадка пожарной лестницы. По ней можно было бы спуститься во двор. Как же найти нужный кабинет? По-стариковски кряхтя, Артур поднялся и зашаркал по коридору. За 4-й дверью справа ему встретилось окно без решеток и краски, правда, невероятно грязное. А дальше до боли знакомый облезлый колодец двора. Рамные шпингалеты буквально вросли в древесину. Артур пересек пустую курилку, подергал ставни. Придется разбить стекло. Ничего подходящего под рукой не валялось, кроме пластов штукатурки, насквозь проросшей грибом. Снова этот шелестящий звук, еле уловимое царапание буквально рядом за стенкой. Точно двое или трое маленьких детей пробежали на цыпочках по лакированному паркету. Маленькие дети или большие собаки. Артур заозирался в поисках оружия. Дверь в коридор оставалась распахнутой. Ему почудилось, или там действительно промелькнула тень. Дикое животное на 3-м этаже закрытого учреждения, практически в центре Петербурга, возможно, подверженное бешенству. Нормальная собака не станет кидаться на людей, даже мертвых. Совершенно невероятно, но не более невероятно, чем открытый сейф с деньгами. Его мечущийся взгляд упал на лопнувшую батарею отопления. Лед, взломавший когда-то чугун изнутри, давно превратился в воду, вытек и испарился. Под весом батареи дюймовая труба, уходящая в потолок, оторвалась и болталась в проржавевшей насквозь муфте. Коваль ухватился за трубу обеими руками, приготовился рвануть, но усилий не понадобилось. Железяка отвалилась неожиданно легко, и Артур сразу почувствовал себя увереннее. Не винтовка, конечно, но и на том спасибо. Теперь он мог разбить стекло, не опасаясь пораниться. Коваль поднял трубу над головой, замахнулся, но в последний момент что-то его удержало от удара. Он не позволит пустым страхам взять над собой верх. Если он сейчас в собственном институте, где проработал не менее 5 лет, боится выйти из курилки, То, что он будет делать дальше на улицах, шта, шта, шта. Ни звука человеческого голоса, ни гудков машин, ни малейшего намека на город с 4-миллионным населением, только надоедливый шепот таинственного агрегата за окном. Коваль перехватил трубу покрепче, выставив впереди тяжелый зазубренный конец, и, выдохнув, шагнул в коридор. В коридоре его поджидала лысая собака. Артур остановился, точно лбом налетел на невидимое препятствие. Он не испытывал страха перед меньшими братьями. Но подобную тварь даже представить было непросто. Пес воплощал худшие сны наркомана. Очень отдаленно, толстыми подушками лап, он напоминал добермана, но голова скорее принадлежала не близкому родственнику Колли. Но не отсутствие породы вызывало дрожь, и даже не то, что зверь разгуливал по закрытому ящику. В конце концов, вахтеры вечно подкармливали дворняк. Артур внутренне усмехнулся, точно наблюдая себя со стороны. Его мозг, защищаясь от безумия, мерил действительность категориями нормального мира. Но ничего нормального в мире за 20 лет, похоже, не осталось. На собаке практически не росла шерсть. Морщинистую, почти черную кожу покрывал слой коросты. На коваля смотрели пронзительно голубые глаза. Пес переступил с лапы на лапу и издал короткое ворчание. В холке зверь едва достигал половины метра, и Артур уже прикидывал, что легко сумеет отогнать больное животное, тем более, что бешенством здесь и не пахло. Но в эту секунду пес сделал неуловимое движение и мгновенно очутился на 2 метра ближе. Артур даже не успел сообразить, как это получилось. Наверное, он сморгнул или случайно отвлекся. Теперь со зверем их разделяло не более 7 метров, усеянного мусором коридора. Было в собаке еще что-то неправильное. Но в полумраке Артур никак не мог разглядеть, что именно ему не нравится. Следующий прыжок он почти успел засечь. Артуру почудилось еле заметное движение за спиной. Еще не начав оборачиваться, он отметил, как вздулись мышцы на лапах собаки. Он осознал ошибку слишком поздно. Его внимание каким-то образом отвлекли. Черт, ему внушили, что позади кто-то есть. Позади никого не оказалось, пустой коридор и 3 закрытые двери. Но лысый пес приблизился еще на 2 метра и снова застыл, как изваяние. Теперь на его облезлую морду падал свет из окна, и Коваль разглядел так раздражавшую его деталь. Под торчащими подвижными ушами животного раздувались влажные жаберные щели. «Хорошая собачка», — одобрительно пробурчал Артур, делая мелкий шажок назад по направлению к курилке. «Просто замечательная собачка. Теперь слушай меня, кусок шланга». Он попытался взять угрожающий тон, но осипшие голосовые связки предательски срывались на фальцет. «Если заеду по зубам патрубком, мало не покажется». Он не задумывался, слышит его лысая тварь или нет. Вполне вероятно, что где-то водятся собачки с голубыми глазами, но не с жабрами. А Артур вдруг совершенно отчетливо понял, что если эта пакость на него сейчас бросится, он вряд ли сумеет отбиться даже с трубой в руках, слишком уж она шустрая. Действия собаки чем-то напоминали поведение удава. 2 льдинки, не моргая, уставились в глаза человеку. Коваль почувствовал, как крупные капли пота стекают по вискам. Псина гипнотизировала его совершенно очевидно, она ждала, чтобы он на долю мгновения ослабил внимание. А Артур, не прекращая буравить противника взглядом, сделал еще шажок к спасительной двери. Теперь ему оставалось запрыгнуть внутрь и запереться изнутри, а потом он разобьет окно и спустится во двор. Спустится, даже если лестница давно сгнила. Его спасла от опрометчивого поступка 2-я собака. Много позже он будет заново переживать свой 1-й день и будет поражаться, как ему крупно повезло и каким чудом было то, что он не повернулся в тот момент спиной. 2-я собака походила на 1-ю, примерно как потомственный борец сумо похож на гимнастку. У нее тоже присутствовали 4 конечности и голубые глаза. На этом сходство заканчивалось. Свою широкую пасть пес не мог закрыть по определению, мешал тройной ряд зубов. Верхние клыки росли один над другим, заканчиваясь ниже обвислых брылей. Возможно, прабабка ходячего кошмара согрешила с мастифом. Так же, как и первый, пес не страдал от наличия жабер и отсутствия шерсти, но вдобавок располагал кожистыми перепонками на коротких кривых лапах. Рыхлой комплекции зверь отдаленно напоминал бассет-хаунда, если возможно представить бассета с телом полутораметровой длины. Наверное, из-за неудачного телосложения ему было так трудно преодолевать ступеньки. Собака, высунув язык, вырулила с лестничной клетки и коротким тявканьем дала о себе знать товарищу. Или спросила, почему товарищ до сих пор не позавтракал этим сероголовым бритым придурком. Коваль понятия не имел, что означает тявканье, но готов был дать голову на отсечение, что между псами на короткое время возникло бурное общение. Правнук Колли молча повернулся к собрату и молча смотрел на него секунды две. Морок рассеялся. Артуру хватило времени, чтобы задом пересечь порог и захлопнуть дверь. Коваль упер один конец трубы под дверную ручку, а другой острой силой загнал между рассохшимися паркетинами. Затем ноги его подогнулись, и старший научный сотрудник плюхнулся на пол, прижимая дверь спиной. Но курительную комнату никто не пытался взять штурмом. За тонким слоем пластика стояла полная тишина. Артур проверил, крепко ли держится импровизированный запор, затем, пошатываясь, добрался до окна. По пути он поднял с пола кусок штукатурки. Грохот от разлетающихся осколков его оглушил. Артур расчистил перчаткой подоконник и вылез на карниз. Теплый и удивительно свежий воздух ворвался в легкие. «Слишком свежий для петроградской стороны», — невесело констатировал он, пробуя на крепость пожарную лестницу. «Надо же! Он вспомнил, где находится институт. Осталось вспомнить, где он сам живет, точнее, жил». Артур потерял уже второе средство самообороны, но о том, чтобы вернуться в комнату и забрать трубу, не могло идти и речи. Скорее он кинется вниз, чем опять повстречается с этой сухопутной акулой.